Как это возможно? Рглор постарался, неприятные подробности про то, как Элайна обрела плоть опустим. Он дал нам новые жизни, а взамен мы должны ему послужить. Визирис и Дейнерис не справились бы с задачей. И что он от вас хочет? Победы над иными. Отчего-то он заинтересован в выживании человечества. Я долго объяснял мертвому завоевателю, кто мы такие, чего хотим с замалчиванием неудобных моментов. Не без труда, но, кажется, призрака удалось немного склонить на свою сторону. Ну, и как я вам могу помочь? Как далеко ты можешь удаляться от Железного Трона? Не дальше стен города. Хотелось бы большего, но сойдет и так. Ты мог бы немного пошпионить для нас, чего ради? Хоть какое-то занятие для неупокоенного духа. К тому же ты заинтересован в процветании династии Таргариенов. Можешь внести свой вклад. Ты ведь с Нейрисом тесно некромантией занимаешься, заметил Эйгон. Вы достигли в ней значительных результатов. Понимаю, куда клонишь, но ты же хотел просто освободиться. После того, как я узнал о происходящем после смерти, не очень прельщает возможность оказаться во тьме или среди демонов. Хочешь снова ожить? Значит, в точку. Я знаю тип людей, к которому принадлежит Эйгон. Им не сидится на месте, ради своих амбиций они готовы горы свернуть. Мне не нужен в гипотетическом будущем подобный конкурент. Только богам подвластно то, о чем ты просишь. Поднять вихтой и поселить душу в живом теле – это совершенно разные вещи. Но если я что-то придумаю, ты об этом сразу узнаешь. Жаль. Так ты согласен немного поработать на благо дома Таргариенов? Куда мне деваться? Помогу, чем смогу. Хоть вы не совсем Таргариены, вижу, люди вы толковые. 2 недели спустя мы с Элайной отправились в западные земли. Их силы в качественном отношении существенно превосходят войска Карлика, но до конца разбить ланнистеров не получается. Требуется поддержка авиации. По идее, из Королевской гавани до Ланниспорта долететь можно за день, всего 1000 километров по прямой, но я решил заодно устроить небольшой выходной. 1 день погоды не сделает. Остановились на где-то на полпути к заданной цели. Мы с Элайной просто отдыхали на природе, жарили шашлык, попивали вино и наслаждались обществом друг друга. На много километров вокруг не было ни одной живой души, сплошные леса. Некому следить за нами, следовательно, никаких сплетен про короля-колдуна, который изменяет законной супруге с собственной сестрой. Надо почаще вот так отлучаться от дел. «Ты, я и никого больше», — сказала Элайна, пристроившись ко мне поближе. Мы сидели у костра, получая огромное удовольствие от того, что за нами не наблюдают посторонние. Развалившийся неподалеку драгон не в счет, небольшой глоток свободы пойдет лишь на пользу. Красота. Ага, король доволен. Элайна сделала небольшую паузу. Причем с таким видом, будто собиралась вывалить на меня что-то неожиданное. За годы, проведенные вместе, я ее хорошо изучил. А король будет доволен, узнав, что у него будет ребенок. Вот уж действительно, словно на голову вылили ведро ледяной воды. Что? Я беременна. Вот что, твою ж, близости между нами не было давно, когда узнала, что беременна, еще почти 2 месяца назад. Просто подходящего момента сказать не было. Это весьма неожиданная новость, мой мозг спешно перебирал варианты. Что теперь делать? Не хватало едва занявшему престол королю опорочить свою репутацию. В глазах большинства подданных инцест является тяжким грехом, нарушением божественных заветов. Как скрыть беременность? Если не скрыть, то какое оправдание придумать? Эврика, ничего скрывать не надо. Зря ты столько времени молчала. Я не знала, что делать. Даже растерялась. К тому моменту свадьба с Лжемаргири состоялась. В широкой публике скажем, что ребенок от Нейриса. Старик нас прикроет. Получается, мне придется стать его женой? Зачем? По законам Вестероса ребенок, рожденный вне брака, считается бастардом. А еще по законам Вестероса король спокойно может дать бастарду статус полноправного дворянина. Ты рад? Рад. Хотя все и пошло не по плану. Я вообще думала, что ребенка это тело не способно зачать. Точно так же я думал и про себя. Белые ходоки по идее бесплодны. С Мелиссой не получилось зачать наследника, а с тобой получилось. Как думаешь, дитя будет обычным человеком или нет, зависит от возможности влияния магии на генетический материал. Я не могу тебе ответить наверняка, поскольку не располагаю нужной информацией. Поживем, увидим. Как назовем? Пока никак. Давай подождем, пока родится. Ланниспорт – крупнейший город и столица Запада, один из пяти крупнейших городов всего Вестероса, третий по размерам город страны, уступающий по населению только Королевской гавани и Староместу. Установить контроль над этим местом необходимо как с политической, так и с экономической точки зрения. В конце концов, именно за счет западных земель я рассчитываю немного поправить финансовое положение остальных королевств, точнее тех, что присягнули мне. Глупо было бы считать, что Дорн и Простор воюют исключительно ради какой-то там мести, из верности законному королю. Все это красивые оправдания, на первом месте всегда денежный вопрос. Лорды не прочь набить свои карманы золотом и серебром. Данную возможность я им обеспечил, зато все союзники останутся довольны. В отличие от вассалов Ланнистеров, множество домов придется извести под корень, а на их место посадить иноземцев. Я же обещал остапорцам новые земли, они их и получат. Не то чтобы подобное воспримут с радостью, но и особых волнений не будет. В Вестеросе полно домов, основанных чужаками из-за моря. Виларионы, Баратионы, Силтигары, не говоря уже о Таргариенах. Да и лучше посадить править западом людей, считающих меня кем-то вроде полубога, а не тех, кто видит во мне узурпатора и завоевателя. Прежде, чем пойти на посадку, мы провели облет окрестностей Ланниспорта и утеса Костерли. Все в точности так, как и рассказывал Бран. Сам город уже был взят, утес пока еще держался. То ли Мартилл с Мейгиром решили поберечь силы и дождаться меня, то ли замок оказался слишком крепким орешком. Утес Костерли стоял на Исполинской скале на берегу Закатного моря. Замок имел множество башен, бастионов. Значительная часть помещений находится в скальной толще, в естественных и искусственных подземельях. За те тысячи лет, которые утес занимали сначала Костерли, а потом Ланнистеры, в камне было вырублено великое множество коридоров, темниц, залов, конюшен, галерей и тому подобного. Даже если удастся взять сам утес, предстоит долгая зачистка подземных катакомб, где обороняться можно месяцами или даже годами. Армия безупречных и волонтийцев стала лагерем рядом с утесом, последним оплотом сопротивления Ланнистеров. Возле стен виднеются следы неудачных попыток штурма. Утыканная стрелами земля, тела убитых, которые не смогли утащить, сгоревшая осадная башня, брошенный таран и осадные лестницы. Мартилл и Мейгир, очевидно, решили, раз утес не дался сразу, значит нужно взять его измором. Спешить нам особо некуда. Ходоки явятся через пару лет, когда зима наберет реальную силу. Безупречные, встретив нас, сразу отвели к командованию. «Ваше Величество, рады видеть вас», — вполне искренне сказал Мартилл. «Я так понимаю, Королевская гавань взята, мастер над Шептунами и командир городской стражи сами сдали столицу. Немного повоевать пришлось лишь за Красный замок. К сожалению», — завел разговор присутствовавший в палатке Триарх, — «мы не можем похвастаться окончательной победой. 20-тысячную армию Ланнистеров мы в поле разбили». Ланниспорт взяли, но утес Костерли по-прежнему стоит. Молоквокоса посмотрел на Дорана. Не надо принижать своих достижений, вы и так сделали предостаточно. Прошу прощения, мой король, но это моя вина, сделал виноватое выражение Мартиллу. Я решил не терять людей и подождать, пока не прибудете вы на своем драконе. Хотя Триарх считал иначе. Наверное, я поступил правильно, поставив Дорана во главе западной армии. Дорниец в отличие от волонтийца не будет слать людей на убой без веской причины. Вы сделали все верно, принц. Эта груда камней не стоит жизни наших солдат. Если они не сдадутся, драгон спалит утес до основания. Разумно ли это? Возразил Доран. В самом утесе хранятся сокровища Ланнистеров, а под ним богатейшая золотая жила. Захватив их, можно сильно наполнить королевскую казну. Жила полностью истощилась. Несколько лет назад. Разве? Не спрашивайте, откуда я знаю. Ну, раз вы так говорите, значит имеете на то основание. Вы предлагали утесу сдаться, и не раз, резко сказал Молоква. Проклятый карлик решил держаться до конца. Терять ему нечего, подтвердил Доран. Его семья мертва, влияние дома подорвано, армии разбиты. И все же, я бы не отказался с ним пообщаться. Вдруг появление дракона заставило беса передумать? Делайте, как считаете нужным, мой король. Я обратился к Молоква. Отправьте посыльного к замку. Пусть передаст Ланнистеру, что король хочет с ним побеседовать с глазу на глаз. Если не согласится, то утес будет предан огню вместе со всеми, кто там укрылся. Пока сообщение доставлялось Тириону, я улучшил момент и подозвал к себе белого слизня. Иди сюда. Огненный ходок беспрекословно подчинился. Я на всякий случай оглянулся по сторонам. Не хотелось, чтоб содержание беседы стало известно кому-то постороннему. Что с тиреллами? Как вы и говорили, их держали в замке Клиганов. Они больше не создадут проблем. Я лично перерезал им глотки, а затем убедился, что они мертвы. Сколько людей, считая тебя, об этом знают? 5 безупречных. Отличная работа. Скажи им, что в очереди на обращение будут следующими. Белый слизень кивнул головой. Конечно, если того сами пожелают. Все безупречные хотят стать лучше. Я не знаю никого, кто готов отказаться от этого дара. Я понял тебя. Вскоре гонец из числа дарнийских солдат вернулся в расположение войск. Ну, докладывай. Бес согласился на переговоры. Только вы и он, больше никого. Посередине поля. Согласен. Посыльный умчался передавать мой ответ Тириону, а я начал готовиться к встрече. По-большему счету карлик обречен, однако вряд ли он решит потянуть за собой 1000 своих подданных, как Серсия. Бесу не чуждо сострадание и забота о ближнем. В конце концов, это один из более или менее положительных персонажей. Некоторое время спустя ворота утеса Костерли чуть приподнялись, оттуда вышел карлик в красном плаще, в нагруднике с золотым львом. Его лицо пересекал заметный шрам. Уверенный взгляд говорил, что Тирион не испытывает страха. Как и было обговорено, мы встретились на нейтральной полосе, на равном удалении от лагеря моих войск и стен утеса. Стоит отдать вам должное, лорд Тирион, вы не побоялись выйти из-за стен без охраны. Даже будучи ниже среднего человека ростом на 0,5 метра, карлик умудрялся смотреть на меня свысока. Вы и есть король-колдун, о котором столько болтают. Разумеется, надо же, я вас представлял иначе. И как, выше ростом, шире в плечах, извините, что разочаровал. Королевская гавань пала, Квиберн и Киттлблэк сами открыли ворота. Их ни в чем упрекнуть. Ваша сестра хотела напоследок подорвать все запасы дикого огня под столицей. Вот мастер над шептунами и командир золотых плащей решили сменить сторону. Тирион нахмурился. Что вы сделали с Таммином? Очевидно, к сестре карлик не испытывал теплых чувств. А вот племянники совсем другое дело. Ничего я с ними не делал. Серси отравила себя и своего бастарда перед тем, как мои войска взяли Красный замок. Карлик опустил взгляд в землю. Печальные известия из моих уст заметно опечалили его. Выходит, я один из последних ланнистеров. Скажу честно, Тирион, я совсем не хочу вашей смерти. Но обстоятельства диктуют поступить иначе. Мои союзники желают крови ланнистеров. Даже король не может им в этом отказать, иначе рискует лишиться поддержки. Ну, так вот он я, развел руками бес. Давайте заканчивать с этим. Прежде вы прикажете своим людям сложить оружие. Если нет, я выполню свое обещание и превращу утес Костерли во второй Харренхолл. Вы готовы сгубить 1000 невинных душ? Там ведь не только солдаты укрылись, но и обычные горожане. Им ничего не грозит, если мирно сдадутся. А вам я обещаю быструю и безболезненную смерть. Никаких пыток, издевательств. Взмах меча и все закончится. Мда, похоже, дому Ланнистеров приходит конец, пробурчал бес. Какая ирония. Вы согласны сложить оружие? Да, разрази тебя неведомый. У вас времени до заката. Пусть сперва замок покинут солдаты. Никакого оружия. Затем остальные горожане. Если вздумаете хитрить, пожалеют в первую очередь ваши люди. «Понятно», — сказал Тирион и направился обратно в утес Костерли. «Мне оставалось только ждать и наблюдать». Вскоре из замка потянулась вереница людей в красном, солдаты и ополченцы западных земель, все без оружия. Безупречные и волонтийцы сразу брали пленников под стражу. По примерным подсчетам в утесе сидело около 3000 вражеских бойцов. Вслед за ними начали выходить обычные горожане, напуганные и растерянные. Никто не удивится, если вдруг король отдаст приказ убить их всех. Такая жестокость в Эссосе и Вестеросе в порядке вещей. Но я не стану этого делать. Какой смысл? Нет, король проявит свое великодушие и позволит им жить дальше, но уже под властью дома Таргариенов. Западные земли уже лишились от трети до половины правящих домов. Кто-то пал в битвах, а кого-то устранили целенаправленно, с моей подачи. План заключается в том, чтобы провести капитальную зачистку Запада от нежелательных элементов, а затем посадить туда свою администрацию. В итоге под моим началом окажутся две богатейшие провинции Вестероса, с чьими ресурсами и армиями хватит держать в повиновении остальные земли. Интересно только, куда делся бес? Да, милорд, теперь вы будете моим пожизненным должником, причитал Бронн, пока Тирион с факелом в руке вел его и Подрика через тайный ход. «Как, спрашивается, мне получить свой замок?» «Признай, Брон», — ответил Тирион, — «я тебе нравлюсь. Мне нравится, точнее нравился размер вашего кошелька. Ты мог меня просто сдать Таргариену и получить свою награду. Немалую, рискну предположить. Не переживайте, милорд, может, я решил вас немного попридержать. Вдруг цена за вашу голову подскочит, найдутся новые покупатели, которые заплатят большую цену». «Да, и какие, например? Кому я нужен, кроме Таргариенов? Поживем, увидим». «Милорд, а мы случайно не заблудились?» – забеспокоился Подрик. «Правильной дорогой идем, я знаю здесь каждый камень и туннель, сам же строил тут все. Что за, провалиться мне в пекло?» – прошептал Брон, после чего потянулся за мечом. «Что такое?» «Там», – указал Брон на пространство впереди. Тирион обернулся и увидел два мерцающих оранжевых огонька во тьме. «Не двигаться, бросить оружие». К Тириону, Бронну и Подрику вышли шестеро человек, один, со светящимися глазами, в доспехе безупречных, и пятеро волантийских солдат, в глухих шлемах и пластинчатых панцирях, выкрашенных в черные или темно-синие цвета. От бегства Тириона и его людей удерживали направленные на них арбалеты. Прямом проход шириной в 6 шагов не оставляет шансов спрятаться от летящих болтов. «Попались», — выдохнул Бронн. «Боги сегодня не на стороне. Мы сдаемся», — сказал Тирион, решив не оказывать сопротивления. Его судьба уже решена, но вот подставлять Подрика и Бронна не было никакого смысла. «Пусть живут дальше. Не стреляйте». Солдаты притащили Тириона и его подопечных уже к тому моменту, как я махнул на них рукой. «Сбежали, ну и Ирглор с ними. Серьезных проблем последний из Ланнистеров доставить мне не может. У него не осталось ни золота, ни союзников. Да и затеряться карлику с шрамом на полроже среди людей затруднительно, слишком выделяется. Думали тихо пробраться через туннели и уплыть на лодке, милорд? Про тайный ход почти никто не знал. Вы уж точно не должны были знать. Достаточно было просто знать, что он есть. Остальное дело поисков. Мои люди не сидели на месте последние 3 недели. Я понимаю, мне теперь конец, абсолютно спокойно заявил карлик. Но сохраните жизнь Бронну и Подрику. Они для вас не угроза. Есть одно условие. Какое? Вы напишите на бумаге официальный отказ от имени всех Ланнистеров править западными землями, они передаются под прямое управление короны. Потом то же самое заявите перед народом в Ланниспорте. Ясно? Карлик недоуменно покосился на меня. Зачем вам это представление? Вы и так победитель, можете брать себе что угодно. Не вашего ума дело, милорд. Делайте так, как скажу, и Бронна с Подриком пощадят. Ладно, можно только спросить? Вы уже спросили. Откуда вы узнали про проход, ведущий к морю? Оттуда же, откуда узнал про военные планы вашего отца, маршруты движения вашей армии? Предвидение, магия. Знаете, ваше величество, когда-нибудь на моем месте окажетесь и вы. Далеко не каждый король умирает своей смертью. Кого-то отравили, а кого-то зарубили мечом. Возможно, но пока я жив и являюсь правителем Вестероса. Долина, север, речные и штормовые земли еще не присягнули вам. Сами прибегут. С чего бы? Речные земли уступают моей армии в численности раз в 10. Подчинить их не составит трудности. Дочка Станниса у меня, а север с долиной не справится с белыми ходоками и обязательно будут просить помощи у меня. Белые ходоки – это сказка. Разве? Вы как раз с одним из них разговариваете, милорд. Как скажете. Убеждать в чем-то будущего покойника я не собирался. Наслаждайтесь последними сутками вашей жизни. Завтра на закате вы будете казнены. Можно вина только? Можно. Я повернулся к белому слизню. Посади эту троицу под замок, только раздельно. Карлику дайте пару кувшинов какого-нибудь пойла и следите за ним непрерывно. Если что-то учудит, убейте одного из его друзей. Пленники под конвоем удалились в утес Костерли, где пробудут до завтра. А там, можно считать, дело почти сделано. Глава 19. Тонкости дипломатии. С Тирионом закончили быстро. Он подписал нужную бумагу, выступил перед народом Ланниспорта с речью, где официально передавал Запад под прямое управление короны. Никто не посмел даже пикнуть. В глазах общественности это теперь не будет выглядеть настолько наглым отжимом и аннексией чужих территорий. Меньше поводов вопить об узурпации. Что вы хотите? Подписанная бумага есть, публичное выступление беса все подтвердило. Ну а то, что Запад топтали иноземные армии, это мелкие детали. Победитель пишет историю, и в ней я напишу про наведение конституционного порядка в стране, Со временем и Конституцией обзаведемся, принуждение агрессоров к миру. После речи карлика состоялись казни всех ланнистеров, кого смогли выловить. Златовласые головы слетали одна за другой. Бронну и Подрику, как и было обещано, я сохранил жизни и отпустил на все четыре стороны. Они не угроза, однако упрашивать идти их на службу дому Таргариенов я не стал. Вряд ли они после случившегося станут хорошо относиться к новому королю. Закончив дела в Ланниспорте, я вылетел в Старомист. Даран Мартилл остался на западе для наведения окончательного порядка и проведения экспроприации материальных ценностей, а Триарх Мейгер с десятитысячной армией отправился вершить свою месть в речные земли. Фриим точно не позавидуешь, людей у них осталось мало, большинство полегло у ночной песни. В Староместе я рассчитывал убить одновременно двух зайцев, потрясти мейстеров на предмет магических знаний и добыть доказательства того, что Джон Сноу никакой не Сноу. У северян семья значит очень многое, а осознание того, что мы с ним родственники, возможно, прибавит пару лишних очков доверия в глазах племянничка. Старомист по размерам почти ничем не уступал Королевской гавани, натуральный мегаполис по местным меркам. Город полностью каменный и полностью вымощен булыжником, до последней улочки. Выглядит куда приличнее столицы. Но интересовала меня в первую очередь цитадель, находящаяся в северной части Староместа, представляет собой большой комплекс зданий с куполами и башнями, выстроенных на обеих берегах реки Медовички и на островах в ее течении, по сути дела, один из районов города. Драгон приземлился в одном из внутренних дворов цитадели. Выражение лиц местной публики было непередаваемым. Спрыгнув с дракона, я обратился к одному из изумленных мейстеров с длинной цепью на шее. «Не подскажете, где найти вашего главного архимейстера?» «Живой дракон», мой вопрос мужик полностью проигнорировал, все внимание было сосредоточено на крылатом ископаемом. Машу рукой перед лицом мейстера. «Я к кому обращаюсь?» «Что?» «Прошу прощения», опомнился абориген. «Боюсь, не расслышал вас. Как пройти к главному архимейстеру?» «Давайте я вас провожу. Останься тут», говорю Элайне. «Я скоро». «Знаю я твое скоро». Мейстер привел меня к большому каменному зданию с закругленными окнами. Двор Синишаля, так называется административный корпус университета, где живет и работает главный архимейстер цитадели. Мой проводник сразу понял, с кем имеет дело, поэтому вел себя предельно корректно, отвечая на любой мой вопрос и не задавая своих. Архимейстера, деда лет 70, с бородой, слегка облысевшего, мы застали на своем рабочем месте. Зарывшись по уши в книге, свитки, он был полностью поглощен работой, даже не заметив гостей. «Архимейстер Эброс», еле слышным голосом проговорил мейстер, «тут к вам посетитель, я очень занят, пусть запишется на прием», сказал архимейстер, не отрываясь от чтения. «На следующей неделе, может быть, время появится». «Архимейстер», громким командным тоном сказал я, «вы мне нужны здесь и сейчас». Этот академик, наконец, соизволил оторвать взгляд от своих бумаг. «Да, позвольте уточнить, кем вы являетесь?» «Визирис из дома Таргариенов, отныне король Вестероса». Упоминание имени заставило Синишаля немного оживиться. «Правитель страны не та фигура, кого можно заставлять ждать. Чем могу быть полезен вашему величеству?» Я повернулся к проводнику. «Свободны». От мейстера и след простыл. Когда я остался наедине с Эброзом, то озвучил свое требование. «Мне нужны две вещи. Первое – увидеть Симвиллаторли. Второе – полный доступ ко всем трудам, посвященным магии. Интересные просьбы. Буду говорить кратко и по делу. На кону стоит выживание людей, белые ходоки и армия мертвецов вот-вот вторгнутся на юг». Эброс хотел что-то возразить, но я не дал ему возможности. «Да-да, вы мне не верите, как не верило множество людей до вас». Тарли рассказывал абсолютно то же самое, про иных и мертвецов, а он говорил, что убил одного из них обсидиановым кинжалом, заколол в бочину. Брови мейстера поползли вверх. «Встречали Симвилла раньше?» «Нет». «Тогда осмелюсь спросить, откуда вы можете это знать? У вас считается, что вся магия в мире умерла. Кто-то из мейстеров вообще подвергает сомнению ее существование. Вы ошибаетесь. Магия никуда не делась. Просто с исчезновением драконов ее стало сложнее применять. Впрочем, ваш скептицизм понятен». Я щелкнул пальцами. Стены и потолок помещения покрыли синим. Температура воздуха мгновенно упала до минусовых значений. Тренировки с замораживанием дают определенные результаты. Я научился воздействовать на определенные объекты и среды нужным мне образом. Например, превратить в сосульку человека не целиком, а лишь его ноги или руки. Или наоборот, растопить лед, разогреть воду до комнатной температуры. Магия льда работает и в обратную сторону, правда, до определенных температурных пределов. Огня развести не получится. Иброс выпучил глаза. Достаточно вам доказательств? Более чем. Вы поймите, белые ходоки вполне реальная угроза. Игнорировать ее нельзя ни в коем случае. Вы их видели? Я убил короля ночи, надеялся, что данный шаг остановит их. Но нет. Злые снеговики избрали себе нового лидера и по-прежнему вынашивают планы по превращению Вестероса в царство вечной зимы. Стена стоит 8000 лет. «Выстоит и в этот раз», — уверенно произнес архимистер, «несмотря на все происходящее. Давайте обратимся к фактам. Эта зима обещает стать самой холодной за последние столетия, верно?» Иброс кивнул. «Она может продлиться от 6 до 15 лет. Моря на севере могут замерзнуть, очень в редких случаях, но в этот раз, похоже, так и...» Архимистер прервал свою речь. «Они просто обойдут стену по льду. В одиночку мне с этой напастью не совладать». Пригодится любая возможная помощь. Но все же, прошлая долгая ночь закончилась. Человечество справилось с угрозой, хотя оно было разобщено сильнее, чем сейчас и находилось на более примитивной ступени развития. Не нужно недооценивать людей прошлого. Смогли бы наши современники построить сооружение, подобное стене? Нет, а древние сделали это. Они обладали обширными познаниями в области магии и им помогали дети леса. Да и нынешние ходоки, вероятно, уже не те, что прежде. Тогда это была кучка восставших рабов, а сейчас это организованная сила с четкой иерархией и организацией. Про каких рабов вы говорите? Иные это люди, измененные при помощи магии. Их создали дети леса как оружие против первых людей. Только оружие это имело свое мнение и не хотело оставаться в рабстве у лесовиков. Вот оно как. Очень интересно. Вы дадите мне доступ к магическим книгам? Не могу отказать королю. Славно. Но сначала нужно увидеться с Симвиллом Торли. Архимейстер встал из-за стола. Я вас проведу к нему. Синишаль провел меня по территории цитадели к зданию библиотеки. Огромная такая башня с горящим на крыше костром. И тут вы храните все свои книги. Не только книги. Там проводятся научные изыскания. Обучаются новые мейстеры. Скоро вас ожидает переезд. Переезд? Не понял Иброс. Куда? В Королевскую гавань. Я буду развивать науки, ремесла, а для этого мне понадобятся мейстеры рядом, а не за 1500 лик от столицы. Говорю вам об этом сейчас, чтобы у конклава было время подготовиться, утрясти все вопросы. Иброс, судя по выражению лица, был не очень обрадован услышанным. Цитадель издревле является неотъемлемой частью староместа. Цитадель останется на месте, просто центр всех наук переместится в столицу. Король тут вы и вам решать. Но хочу сказать, что я против данной идеи. Я понимаю, вы привыкли к сложившемуся порядку вещей и не хотите перемен. Тем не менее, если мы хотим двигаться вперед, они необходимы. Мы с архимейстером проделали долгий путь наверх. Размер библиотеки впечатлял, полки ломились от сотен тысяч самых разнообразных книг. Выходит, не зря говорят о цитадели как о хранилище всех знаний человечества. После пары расспросов у подчиненных по поводу нахождения Торли, архимейстер Иброс привел меня в какую-то коморку, где сидел толстый парень лет 20 в серой робе и старательно что-то переписывал. Торли. «Да, архимейстер», — откликнулся толстяк, — «к тебе посетитель». Симвилл отвлекся от своего занятия и обратил внимание на нас. «Его Величество, визирис из дома Таргаренов изъявил желание увидеть тебя». По толстяку было видно, что от такого поворота он малость оробел. «Действительно?» Не чита своему суровому полумертвому папаше. Не оставите нас, архимейстер. Да, ваше величество, я пока распоряжусь обеспечить вам доступ в особую секцию. Мы с Торли остались один на один. Закрыв дверь каморки, я обратился к побледневшему парню. Я знаю, зачем ты здесь находишься, Сэм. Ищешь знания о белых ходоках, способы их остановить. Ты был за стеной, видел, что грядет, но тебе не хотят верить. Я прав? Да. А как вы узнали? Неважно. Отныне это не твоя забота, Сэм. Иными занимаются более осведомленные и подготовленные люди. Учись, живи, расти своего приемного сына, заводи новых спиногрызов. Не вздумай переться обратно на север. Но там, я пристально посмотрел в глаза Сэму. Ты понял меня? Толстяк отвел взгляд. Да, ваше величество. Считай это приказом короля. Для тебя и Лилли будет лучше и безопаснее находиться в староместе. Не обижайся, но ты не боец. Я убил иного. который не ожидал нападения со спины, возразить недоучке было нечего. «Однако кое-чем ты мне все же можешь помочь. Чем? Твоя Лилли проявляет любовь к чтению, не так ли?» «Да, она постоянно читает книги, что мне дают переписывать. Среди них тебе не попадалось записей дневника некоего Септона?» Торли призадумался. «Вроде было что-то, да точно, записи Верховного Септона Мейнарда. Они у тебя?» «Да, в моем жилище. Тащи сюда. Прямо сейчас?» «Да, Сэм, прямо сейчас. Король не может ждать». Толстяк умчался за нужным письменным источником с реактивной скоростью. Не ожидал от него подобной прыти. «А я решил посетить особую секцию библиотеки, куда свободный доступ имели лишь архимейстеры. Остальным следовало получить разрешение конклава. Разумеется, для прилетевшего на драконе короля сделали исключение. Никаких проволочек. Даже ругаться и угрожать никому не пришлось. Выбирайте, что вас больше всего интересует». Иброс прохаживался вдоль стеллажей с книгами. «Тут общая теория магии, различные заметки, наблюдения. Тут про пиромантию. Вот раздел, посвященный древовидцам-оборотням. Немного про колдовские практики валерийцев. Там про рейнаркую аквамантию. Здесь прорицание, пророчество. Магия на крови пополам с заклинанием теней, по ним собрано больше всего материала. А это некромантия и демонология, тоже трудов хватает. У меня разбегались глаза от обилия книг по магии. Даже если здесь найдется реально полезная информация 1%, то это очень и очень много. Полжизни уйдет на изучение. Однако время дорого. Придется сосредоточиться на чем-то конкретном. Давайте-ка посмотрим пиромантию, магию крови и некромантию. Убил около 2 часов, в итоге удалось отобрать 11 потенциально полезных трудов. Нерис с Криберном описываются от счастья, когда я им подгоню новые книги по магии. Со стороны, должно быть, выглядело забавно то, как король Вестероса, выходя из библиотеки, тащит на плече мешок с тяжеленными фолиантами. На предложение Иброза выделить кого-нибудь из шкалеров на роль носильщиков я отказался, сам благодаря сверхчеловеческой силе дотащу в 2 раза быстрее. «Ваше Величество», — подошел ко мне Сэм на выходе из библиотеки. В руках он держал книгу в красном кожаном переплете с семиконечной звездой впереди. «Вот, записи Септона Мейнарда. Благодарю, Родина тебя не забудет». Свободной рукой я забрал у толстяка заветный дневник. «А ведь Рейгар не похищал Лианну Старк», — неожиданно произнес Сэм. «Это полностью опровергает то, что известно о восстании Роберта Баратиона. Успел прочесть содержимое?» Торли виновато пожал плечами. «Мне просто стало интересно, чем Ваше Величество мог заинтересовать эти записи. Мой тебе совет, молчи, никому ни слова про это, клянусь семерыми. Если мы все же одолеем белых ходоков, жду тебя потом в столице, твои таланты мне могут пригодиться. Прошу прощения, Ваше Величество, но откуда вы про меня знаете? Мы до сегодняшнего дня ни разу не встречались. Я знаю твоего отца, он теперь возглавляет стражу в Королевской гавани. Мой отец не очень хорошего мнения обо мне», — несколько расстроенным голосом ответил Сэм. «Он отправил меня в ночной дозор лишь по той причине, что я больше любил книги, чем махание мечом. Неважно, от умного человека пользы порой бывает больше, чем от какого-нибудь рубаки. Вы сказали мне не возвращаться на север, но я так не могу. Я дал клятву и стал братом ночного дозора. В цитадель меня направили только на обучение. К тому моменту уже не будет никакого ночного дозора. Скажу тебе честно, толку от него как с козла молока. Все, кто живут севернее перешейка, включая твоих братьев в черном, должны будут направиться на юг, если не хотят пополнить ряды армии мертвых». Сэм выпучил глаза. «Вы не отправите армии для защиты стены? Просто сделай, как говорю. Не спеши возвращаться на север, тебе там больше нечего делать». «Да, Ваше Величество, я не прощаюсь, еще свидимся». Пока я занимался делами, Элайна вместе с драгоном ждали меня на одной из площадей цитадели. Вокруг них собралась огромная толпа из архимейстеров, мейстеров, шкалеров. Все желали поглазеть на живого дракона. Самые смелые подошли к огнедышащему реликту вплотную и всячески его рассматривали, ощупывали, кто-то даже делал зарисовки, записи. Элайна активно отвечала на вопросы местных ученых. «Расступись, король идет». Толпа удивленно посмотрела на меня, но все же выполнила просьбу. «Я полдня уже торчу здесь», — слегка возмутилась тень. Беременность сделала ее более вспыльчивой и нервной. «Чем дальше, тем труднее ей себя держать в руках. Ты говорил, что управишься быстро. Они меня своими расспросами замучили уже. Я действительно управился быстро. Хотя сперва была мысль задержаться на пару дней. Рглор, тебя подери. Что за мешок ты притащил? Немного литературы нужной набрал. Можем лететь? Летим. Наконец-то. Пока мы с Элайной отсутствовали в столице, случилось нечто непредвиденное. Не слишком серьезный инцидент, но закрывать на него глаза дальше опасно. И звали виновника его воробейшества. После того, как Серсия получила известие о поражении армии Ланниситров и гибели своего брата с отцом, то начала искать способы как-то поднять на борьбу с Таргариенами простой народ. По ее мнению, фанатики воробей, представляющие пролетариат, подходили лучше всего. Его воробейшество назначили верховным септоном. После взятия столицы он и его миньоны сидели тихо, поэтому я решил отложить решение проблемы на пару недель. Хватало других неотложных дел. Зря, как оказалось. В общем, подвела итог Мелисандра. Если бы сир Баристан с гвардейцами и безупречными не подоспели вовремя на площадь, я могла отправиться в объятия владыки. Что ты такого сказала, из-за чего толпа на тебя набросилась? Ничего. Судя по всему, они спланировали это заранее. Я обратился к командующему королевской гвардии. Много народу покрошили, 23 убитых, 16 взяли живьем, включая верховного септона. Он в порядке? Я сперва хотел его казнить как зачинщика бунта, но леди Мелисандра меня переубедила. Мы решили посадить лидера воробьев под замок и дождаться вашего прибытия. Не нужно делать из его воробейшества мученика, пояснила Мелисандра. Казнь лишь усугубит положение. Среди черни полно сторонников этого человека. Отлично, Мелисандра. Мне не хотелось бы устраивать кровавую бойню с сотнями жертв. Как вы намерены с ним поступить? Спросил Баристан Силми. Уж не отпустите ли? Как поступить с его воробейшеством, я решил почти сразу. Отпущу. Он же опасен. Мы сделаем из него покорную марионетку. Каким образом, ваше величество? С помощью магии крови. В книгах, которые я с собой прихватил из цитадели, имеется описание нужного ритуала. С его помощью можно превратить человека или группы людей в безвольных рабов, готовых выполнить любой приказ. И тут мне понадобится твоя помощь, Мелисандра. С радостью, мой король. Но сперва я хочу с ним поговорить, немного поразвлечься. Покажите, куда его посадили, сир Баристан. Лидера воробьев посадили в одну из камер в подземельях Красного замка. У входа беспрерывно дежурили четверо огненных ходоков из числа безупречных. У его воробейшества худое лицо с острыми чертами лица, короткое, коротко стриженные седые волосы. Одет в какое-то дырявое грязное рубище. Обуви и штанов не носил. Ростом 1,60 м, не больше. Но вот взгляд. Я научился распознавать фанатиков сразу. Могу с полной уверенностью сказать, что сей персонаж даст Мелисандре 100 очков вперед. Стража закрыла за мной двери. Мы остались наедине с его воробейшеством. А, верховный септон, зря вы учинили тот бунт. Устами красной женщины говорит демон, которому она поклоняется. Я хотел судить ведьму по закону семерых. Увы, но теперь нужно судить вас. Я далеко не безгрешен, признаю, но вы погрязли во тьме еще глубже. Его воробейшество покачал головой и сочувственно посмотрел на меня. Привели в нашу страну иноземцев, занимаетесь черной магией, издеваетесь над мертвыми, не давая им обрести покой. На моей памяти не было ничего подобного. Вас не спасти, и вы хотите утянуть за собой остальных. Все сказали, а теперь я выскажу свое мнение о вас. Усколобый фанатик, который не видит ничего дальше собственного носа, не способный критически мыслить, ограниченный рамками религиозных догматов. Красный демон говорит и через вас. Он послал меня сюда, дабы спасти Вестерос от нашествия белых ходоков и мертвецов. Старик рассмеялся. Похоже, они уже здесь. Будет ли грехом выхватить из рук врага оружие и им же его убить, когда меня казнят? Вас не казнят. Ответ немного удивил предводителя воробьев. Будете держать меня в заключении? Нет. Я вас отпущу. Его воробейшество станет наравне с красной женщиной обращать людей в новую веру. Я никогда не отступлюсь от своей веры. Можете меня истязать, морить голодом, запугивать. Мне все равно. Телесные муки ничто. Ну-ну. Немного подняв себе настроение, я приступил к решению других вопросов. Из штормовых земель пришел ответ, они готовы присягнуть дому Таргариенов, но лишь в тому случае, если Ширин Баратион действительно жива. В Солнечное Копье сразу отправлен ворон с распоряжением переправить наследницу Штормового Предела в столицу. А вот от Северянной Долины никаких вестей пока не поступало. По словам Брана, его двоюродный брат уже плывет в столицу на корабле. Я встретился с представителями из гильдии алхимиков, пироманты были на седьмом небе от счастья, когда услышали, сколько золота готова дать им корона. И не просто так, в войне с иными потребуется огромное количество дикого огня, имеющихся запасов, исходя из проведенной инвентаризации, не хватит. Нужно вооружить им каждую крепость, каждый гарнизон. Чтоб у сосулек в буквальном смысле земля горела под ногами. В одном из коридоров Красного замка меня подловил призрак Игона Завоевателя. Ты где пропадал? У тебя вместо нормального королевского двора какое-то безумное колдовское сборище. Мистер над шептунами проклятый некромант. В качестве командира стражи мертвяк. Королевскую гвардию возглавляет иной. Мальчишка Старк оказывается у нас варг древовидец. Его подружка дитя лиса. Красная ведьма скрывает свою истинную личину магическим ожерельем. С королевой Маргири абсолютно похожая история. Поэтому меня и прозвали королем-колдуном. Кто приближенных знает истину о твоем настоящем происхождении? Кроме Элайны, Нерис, ты ему доверяешь? Более или менее. До сих пор он ни разу не давал повода усомниться в себе. Мой тебе совет, не доверяй никому. А что, уже кто-то плетет заговоры? Вроде нет, но за колдунами и прочей тварями нужно тщательно следить. Расслабься. Я знаю, что каждый из них представляет. Например, красный жриц Рглор приказал повиноваться мне, и пока не поступит обратной команды, Мелисандра меня не кинет. Нерис и Квиберн предпочитают заниматься исследованиями, нежели плести интриги. Для безупречных я вообще кто-то вроде полубога, они готовы выполнить любой приказ. Все равно не расслабляйся или твое правление не продлится долго. Иногда можно. Я разгромил Ланнистеров, занял Королевскую гавань, а ходоки появятся только через год или два. 5 дней спустя в порт столицы вошел корабль, на котором приплыла делегация северян. Сам король севера, да Довассевард и Петир Бейлиш. Наличие последнего меня ничуть не удивило. Мизинца в долине, мягко говоря, не любит, он это прекрасно понимает, поэтому решил сматывать удочки и искать себе местечко потеплее. Северян я решил принять в тронном зале, попутно посадив неподалеку от себя Брана, а за ним угрожающе стоял королевский гвардеец. Для Сноу это будет небольшим намеком на то, в чьих руках судьба законного наследника Винтерфилла. Двери отворились и в зал вошли трое человек. Черноволосый парень лет 19-20 с хмурым взглядом. Позади него холеный пижон с аккуратно стриженной острой бородкой, в богатой одежде и невысокий человек с простым лицом. У последнего темно-русая борода с проседью, карие глаза и того же цвета волосы. «Вы стоите перед его величеством Визирисом из дома Таргариенов», — пафосно объявила Элайна. «Третьим этого имени, королем Андалов, Райнаров и первых людей, владыкой 7 королевств и хранителем областей». Чуть вперед подался Довассевард. «Это Джон Сноу», неловкая пауза. Сразу видно, что сын Краболова не очень уверенно себя чувствует на светских мероприятиях. Король Севера, Петир Бейлиш, лорд-защитник долины, поклонился мизинец. «Значит, Север объявил о своей независимости, королем Севера провозгласили меня собственные люди». Взгляд Сноу остановился на Бране. «Я об этом не просил, и, тем не менее, предать их доверие не могу. Вы не приплыли бы сюда без веской причины. Мы все должны забыть свои разногласия и объединиться перед лицом врага. Мертвые идут. Я был за стеной и видел их. Уверяю вас, это не сказки. Север не выстоит в одиночку». Я махнул безупречным рукой. Из прохода слева от железного трона мои ходоки вывели Вихта, представлявшего из себя практически чистый скелет с редкими остатками плоти и одежды. Специально подбирали мертвяка пострашнее. Прибывшие гости остолбенели от увиденного. «Не нужно никого уверять. Мы прекрасно осведомлены о приближающейся угрозе и активно готовимся их встретить». Я дал Вихту мысленную команду, и тот приблизился к королю Севера. Сноу и Севард потянулись за оружием. Но сражаться не потребовалось. Мертвяк поклонился людям. «У меня этих дохляков 1006 наберется. Вы ими управляете, разумеется. Но как? Я убил короля ночи и забрал его силу». Севард и король Севера настороженно переглянулись. «Но, я видел его в суровом доме. Вы видели кого-то другого?» Ходоки избрали себе нового лидера. «У него была своего рода корона из рогов на голове?» «Нет, значит, я прав. Ваше Величество, вы окажете Северу поддержку?» «Я слышал, северяне предпочитают прямоту. Поэтому буду говорить прямо. Если вы не согласитесь передать власть законному наследнику Винтерфилла, он сидит перед вами, никакой помощи можете не ждать. Это мы нужны вам, а не вы нам. Кажется, Сноу растерялся. Я поставил его перед сложным выбором. Не поймите меня неправильно, но северные лорды будут недовольны, если я откажусь от власти в пользу брата. Он слишком молод, к тому же не сможет вести людей в бой. Что вы предлагаете? Вы отправите нам на подмогу свои армии, а после победы я отрекусь от власти в пользу Брана. Я покачал головой. Никакие армии на север я отправлять не собираюсь. В любом случае, вне зависимости от того, договоримся мы или нет. Почему? Мрачно спросил Сноу. Сами подумайте. Зима, лютые морозы, бураны, снег высотой в 10 футов. Как сражаться в таких условиях с противником вроде иных? Мне и Вихтам плевать. Но как насчет обычных людей? Для них это верная погибель. А учитывая территорию севера, нет, мы встретим их на перешейке. Там и климат мягче, и наступать мертвым будет труднее, и территория, которую нужно контролировать, меньше. То есть вы хотите отдать север на растерзание врагу? Нет, если северяне хотят выжить, то должны все уходить на юг, от мала до велика. Просторы западные земли разместят и прокормят беженцев в случае необходимости. Сноу покачал головой. На севере принято защищать свой дом, а не бежать в случае опасности. Если вы готовы помереть из-за гордости, дело ваше. Я не буду ни на чем настаивать, не буду угрожать. Можете смело возвращаться домой. Ваше Величество, вмешался в разговор Давос Сивард. Дайте время все обдумать и решить. Хорошо. После того, как Сноу с Сивардом удалились, со мной решил побеседовать Питер Бейлиш. Казнить его на месте, что ли? На кой черт держать у себя под боком этот крайне опасный элемент? Мизинец опаснее любого мага, демона, белого ходока. Крайне хитер, изворотлив, амбициозен. В долине за смерть мизинца никто не спросит. Насколько помню, его при первом удобном случае списали в расход. Ваше Величество. Да, лорд Бейлиш. Позвольте поздравить вас с победой над Ланнистерами. От поздравлений толку мало. Лучше скажите, долина Арренов тоже решила объявить о независимости? Нет, что вы, мы признаем дом Таргариенов как единственных законных правителей семи королевств. Хаос – это лестница. Да, лорд Бейлиш, он изобразил непонимание. Боюсь, я вам не совсем понимаю, мой король. Скажите, как спится по ночам после того, как вашими стараниями была развязана война пяти королей? Вот тут, кажется, мизинец испугался. У меня много недоброжелателей. Вполне предсказуемо с их стороны обвинить меня во всех грехах. Немного собравшись, Петя Белиш продолжил, как ни в чем не бывало, свою игру. Как вы можете знать, я был в свое время мастером над монетой, а там, где вертятся большие деньги, неизбежно возникают конфликты интересов. Это не сплетни, а прорицание. Магия дает возможность видеть то, что было, что происходит сейчас и что произойдет в будущем. Бесполезно оправдываться. Прорицание, насколько я знаю, вещь очень неточная. Мне ни в чем оправдываться. Я хочу послужить законному королю Вестероса. Так, спесь с его рожи мизинца удалось убрать. Он теперь пытается уйти от неудобной темы. Когда я пытаюсь разгадать намерения другого человека, я играю в игру. Я предполагаю худшие. Потом спрашиваю себя, насколько хорошо этот мотив объясняет его слова и поступки. С чего бы вам рисковать своей головой, плыть сюда и проситься ко мне на службу? Хотите занять теплое местечко, втереться в доверие новому королю? Возможно, но, кажется, это не все. Что может быть еще? Вы чего-то боитесь? Пытаетесь сбежать? Мизинец, несмотря на свои актерские таланты и хитрожопость, напрягся так, что это стало видно невооруженным взглядом. Да, значит, я угадал. Выходит, ваши позиции в долине не так прочны, как хотелось бы. Вас могут сместить или даже лишить жизни. Вы проницательны, ваше величество. Этого не отнять. Вы не ответили на мой вопрос. Как вам спится после развязанной из-за ваших интриг войны пяти королей? Тут ступор у мизинца куда-то пропал. На лице выступила усмешка. Думаете, интриговал я один? Замешаны были все. И Старки, и Ланнистеры, и Баратионы. Простите за откровенность, но в большой политике по-другому не бывает. К тому же без войны пяти королей дому Таргариенов было бы гораздо труднее вернуть себе власть. Ай, да молодца. Выкрутился, гад. Не пытаясь отрицать своей вины, он начинает равнять всех прочих с собой, мол, не мы такие, жизнь такая. С вашей подачи Лиза Арвин отравила своего мужа, она сама искала способы избавиться от нелюбимого супруга. Я ее ни к чему не принуждал, лишь подсказал способ. И ее же вы потом сбросили в яму. Иначе она сделала бы то же самое с Сансой Старк. Леди Арвин в последние месяцы перед смертью совсем повредилась умом. Хорошо, а как насчет Неда Старка, которого вы в последний момент предали, приставив к его шее кинжал прямо на том месте, где стоите? А что мне еще оставалось делать? Следовать в могилу за Эддардом Старком? Он действовал слишком прямолинейно, руководствуясь своими понятиями чести. Я предлагал посадить на трон Ринли, но лорд Старк уперся и решил, что Станнис подходит больше. Хм, ладно, в конце концов, вы, сами того не желая, оказали мне услугу, посеяв раздор среди великих домов. Ваши услуги, лорд Бейлиш, могут понадобиться короне. У вас ведь полно связи в Эссосе, Вестеросе, повсюду шпионы, верно? Разумеется, можете вести свои дела в столице. Время от времени будете отчитываться мастеру над шептунами или лично мне. Однако предупреждаю сразу, если на вас падет хоть малейшее подозрение в очередном заговоре, даже не против короны, но ее верных слуг, вы лишитесь головы. Довольный мизинец кивнул. Более чем справедливое условие. Немного подумав насчет мизинца, я решил, что живой, хотя бы на ближайшие месяцы, он будет полезнее, чем мертвый. Нужно узнать о его агентурной сети, финансовых активах, сбережениях, купленных им людях. Разумеется, потом я сам намерен буду их использовать. Наблюдение за лордом Бейлишем установит мой ручной призрак. Кто вместо вас будет лордом-защитником долины? Скорее всего, Джон Ройс. Я сегодня же пошлю ворона с сообщением о сложении с себя полномочий. Он не станет бунтовать против короны, в этом уже нет никакого смысла. Дорн, Запад, простор ваши, установление контроля над речными и штормовыми землями лишь вопрос времени. Хорошо, можете быть свободны. Счастливый мизинец поклонился, после чего спешно покинул тронный зал. Ты же хотел его казнить, удивилась Элайна, но теперь отпускаешь. Этого человека опасно оставлять в живых, согласился с десницей Баристан Силми. Он хуже паука, плетущего свои сети, хуже ядовитой змеи. Я прежде сталкивался с ним. Мы казним мизинца, но позже, когда будем знать все о его шпионах, делах, финансах больше. Следить за ним отправишь Игона, ну не тебя же, ваше величество, заговорил до этого хранивший молчание Бран. Утаивать от него что-то нет смысла, и так узнает. Можно мне поговорить с братом, убедить Джона начать исход на юг, про его настоящих родителей рассказывать? Да, пусть он услышит это из твоих уст. Может быть, осознание того, что мы родня, немного поспособствует налаживанию диалога. Эйла, принеси дневник Мейнарда. Общение между Браном и Сноу длилось долго. Я не мог слышать саму беседу, но, судя по всему, она была тяжелой. Королю Севера предстоит осознать, кем является он и его двоюродные братья. 2 часа спустя я встретился с Джоном в палате Малого Совета. Выглядел король Севера загруженным, его разум пребывал в смятении. «Бран тебе все рассказал?» «Да, теперь я знаю, кто мои настоящие отец и мать. Признай меня королем, передай власть Брану. Тебе найдется достойное место при моем дворе. Не могу, пока нам угрожают иные. Они уже не твоя забота. Рглор и старые боги поручили вести людей мне. Откуда вам знать, что они желают? Я могу говорить с ними. Точно так же, как говорим мы с тобой. Могу устроить наглядную демонстрацию. Не надо. Я вам верю. Точно. Слишком многое довелось увидеть и пережить. Тебя до сих пор гложет то, что ты умер и ожил. Сноу смутил мой вопрос. Вам Бран об этом рассказал? Я и без него знаю. Там, на той стороне, ничего нет, абсолютно ничего, пробормотал Снежок. Сплошная непроглядная темнота. Мне это известно. Пустота, где обитают духи некоторых умерших, является переходным этапом между жизнями. Жизнями. Наше существование – это круговорот жизни и смерти. Ничего просто так в природе не исчезает бесследно. И, тем не менее, оно меня постоянно преследует. Думая о жизни, а не о смерти, сдохнуть мы всегда успеем. Так значит, северяне должны бежать на юг, прямо все, за рвом Киелин не должно не остаться ни единой живой души. Нам крайне невыгодно сражаться в условиях северной зимы, поэтому нужно отойти на более выгодный рубеж. Почему бы не попытаться удержать стену? Море замерзнет, ходоки обойдут ее по льду. Море рядом со стеной никогда не замерзает. Сейчас все по-другому, Зима обещает быть самой суровой за последние столетия. Мое предвидение и мистеры подтвердили. Далеко не все согласятся уйти. Значит, придется их убедить. Одних слов мало. Значит, ты согласен принять мои условия, Джон? Другого выхода все равно нет. Вы единственный король во всем Вестеросе. Очень хорошо, кивнул я. Не будем терять времени. Завтра с Дейнерис отправитесь в Винтерфилл. На драконе, конечно. Также вы захватите с собой Вихта, чтобы убедить сомневающихся в реальности существования угрозы. Вихты неуправляемы без хозяев. С вами полетит особый Вихт. Он полностью разумен. Так бывает, иногда, если обращенный является варгом или кто-то в его роду им был. Вы знаете о враге больше, чем кто-то еще. Это хорошо. Враг будет разбит, наверное. У нас есть дракон, дикий огонь, свои Вихты. Значит, шансов победить больше, чем я думал. После беседы со Сноу его настрой заметно улучшился. Чтобы его там не грызло изнутри, оно отступило. Удалось подобрать правильные слова. Утром следующего дня Снежок, Торли и Лайна вылетели в Винтерфилл. Уж разумный Вихт точно вразумит тупоголовых северян. А учитывая нрав и манеру общения начальника стражи, в успехе мероприятия сомнений не оставалось. И все равно, часть северян решит остаться, высказал свое мнение Давассивард. Они слишком гордые и упрямы, значит, пополнит армию мертвых. Мужик замялся, словно набирался мужества у меня что-то спросить. Давайте уже, спрашивайте. Дочь Станниса, с ней все в порядке, направляется сюда из солнечного копья. Штормовые лорды должны опознать ее, а затем присягнуть мне на верность. На лице Сиварта выступило облегчение. Благая весть, род Баратионов не прервется. Мне Глор велел ее спасти. И Красную Ведьму тоже? Нет, ее я решил взять уже сам. Она оказалась полезным членом моей команды. Я знаю ее не первый год, Ваше Величество. Поверьте, эта женщина очень опасна. Не дайте себя обдурить, как то случилось со Станнисом. Мелисандра пребывает в плену собственных предрассудков. Ради своей веры она готова жечь детей на костре. Вы также верите во Владыку Света? Ответить честно, мне до задницы вся эта вера. Я наемник на службе Урглора. Меня в первую очередь заботит выживание людей. Я исполняю волю Владыки Света. Он в свою очередь помогает мне и дает определенную поддержку. И в отличие от Мелисандры я стараюсь не переступать определенной черты. Да, цель оправдывает средства, но не везде и не всегда. Каким нужно быть отсталым идиотом, чтобы сжечь собственного ребенка на костре? Станнис отчаялся, к тому же советы ему нашептывала Красная Ведьма. У него вообще была голова не в плечах, он мог здраво оценить ситуацию, шансы на победу. Под конец здравый смысл Станнису заменила вера в собственную исключительность. Я учусь на чужих ошибках и стараюсь избегать своих. А теперь простите, сир Давос, у меня есть дело с его воробейшеством. Еще один местный фанатик, да, их не переубедить, тухлая затея, я знаю способ. Его воробейшество безупречные притащили в лабораторию Квиберна, где собрались сам мастер над шептунами, Нирис, Мелисандра и я. Народу интересно испытать в деле новое заклятие. Оно называлось «Путы разума» и призвано подчинять волю как отдельно взятого человека, так и группы людей. Если ритуал выполнить правильно, эти полузомби будут полностью покорны тому, на кого осуществляется кровная привязка. В данном случае в роли поводыря выступает Мелисандра. Она неплохо умеет пудрить мозги пастве, так пусть продолжает дальше. Его воробейшество останется верховным септоном. Дедок пользуется популярностью среди низших слоев общества, однако за ниточки станет дергать Красная Ведьма. Я начал зачитывать слова заклинания на асшайском. Мелисандра в свою очередь моим ритуальным ножом вырезала на груди и животе его воробейшества колдовские знаки. Старик, которому предварительно завязали рот, кряхтел и сопел от боли. Затем Красная Ведьма порезала свой палец и приложила его к ране на теле будущей марионетки. Повеяло холодом, пламя свечей заколыхалось от колебаний воздуха. Его воробейшество вдруг затих и неподвижно уставился на Мелисандру. Я снял повязку, закрывающую рот. Ваше воробейшество, обращаюсь к старику, скажите что-нибудь. Никакой реакции. Мелисандра, может, тебе он ответит? Скажи, ты будешь служить мне, сказала ведьма подопытному. Да, словно робот без какой-либо интонации ответил верховный септон. Выполню любой твой приказ. Ты скажешь людям, что был слеп и что тебе открылась правда. Рглор есть одна из ипостасей семерых, как пожелаешь. А если я прикажу вспороть тебе собственное брюхо, я вспорю. Ты не хочешь меня сжечь на костре, моя цель служить тебе. Спроси у него, сколько будет, если к 21 прибавить 43. Ответь, раб, 64. Очень хорошо, сказал я. Он не такой деревянный, как я ожидал. Умственные способности и членораздельная речь сохранились. Поработай с ним, Мелисандра. Потом скажешь, можно ли его к людям выпускать. Да, мой король. Глава 20. Королевские будни. Подготовка к войне шла полным ходом. Пироманты ударными темпами начали производить дикий огонь, который сразу грузится на телеги, корабли и отправляется на север Вестероса. В ближайшие недели с драконьего камня должна прибыть первая партия обсидиана, из него в мастерских будут изготавливать кинжалы, наконечники для стрел и копий. Гонцы разносили по стране королевский указ, где каждому мужчине, женщине, ребенку любого достатка и положения должны нанести защитный знак, который должен не позволить использовать их тела в качестве вихтов. Багрыща на территории Красного замка превратилась в ритуальное капище с расставленными в нужном порядке камнями. Первый белый ходок сошел с алтаря буквально вчера, несколько дней мы с Нейрисом за ним понаблюдаем на предмет физических и психических отклонений. Наблюдавший за процессом Квиберн пришел в натуральный экстаз от увиденного. С его слов он десятилетиями гонялся за магией, выискивал любые ее крохи, и тут появляемся мы, способные колдовать по желанию левой пятки. Разумеется, мастер над шептунами пожелал приобщиться к моей команде.